Глава 12. Он должен был придать мрамору возвышенную духовность, однако и теперь, разрабатывая религиозную тему, он хотел изобразить человека истинно живым. Живым в каждом нерве и мускуле, в каждой жилке и косточке, в волосах и пальцах, глазах и губах. Буквально все должно быть живым, если ты намерен воспеть мощь и величие, показав это в образе человека. Он рубил, направляя резец вверх, зная и помня уже выявленные внизу формы и действуя по интуиции столь же древней, сколь был древен этот, добытый в горах мрамор. Он стремился высечь лицо Марии так, чтобы в нем были переданы не только ее чувства, но и воплощен характер всей статуи. Микеланджело смотрел в это лицо, приникнув к нему снизу, приподнимая руки с молотом и резцом вверх на уровень своей головы. Вся драма оплакивания была теперь прямо перед его глазами. Мрамор тоже смотрел на него пристально, в упор, и оба они, воятель и камень, были теперь объяты как бы единым чувством нежной, сдержанной печали. Где-то далеко позади себя Микеланджело ощущал множество других оплакиваний, мрачных, отвергающих всякое чувство прощения. Их послание любви было смочено кровью. Нет, он не станет воять смертные муки. Даже следы гвоздей на руках и ногах Христа он обозначит лишь слабыми пятнышками. Не будет никаких свидетельств насилия. Иисус мирно спит на руках своей матери. Над обеими фигурами как бы некий отблеск, некое свечение. У тех, кто смотрит на мрамор и думает над ним, Христос возбуждает не испуг и отвращение, а глубокое сочувствие и любовь. Свою веру в Бога он передал в возвышенном духе фигур. Их слитность и внутреннее созвучие означали, по его мысли, слитность и гармонический строй Вселенной Господа. Он не пытался сделать Христа божественным, да и не знал, как это сделать. Христос вышел у него земным и утонченно-человечным. Лицо у Марии нежное, девическое, с флорентинскими чертами, в его молчаливой бледности разлито спокойствие. Придав лицу Богородицы такое выражение, Микеланджело как бы хотел сказать, что божественное неравнозначно возвышенному. Возвышенным для него было просто чистейшее и совершенное. Смысл фигур, размышлял он, заключен в человеческих достоинствах. Красота их лиц и телесных форм отражает величие их духа. Он увидел теперь, что достигает той осязаемой достоверности и живости, в которой отозвалась любовь, горевшая в нем все дни работы. Бальдуччи известил его, что Сансовино, соученик Микеланджело по садам Медичи, после нескольких лет работы в Португалии возвратился во Флоренцию и получил заказ высечь мраморную группу для баптистерия. Святой Иоанн совершает обряд крещения над Христом. Сансовино будто бы считал эту работу первым шагом к тому, чтобы победить в конкурсе на блок Дуччо. «Сансовино — хороший скульптор», — доброжелательно сказал Микеланджело. «Лучше, чем ты?» С усилием преодолев внезапную сухость в горле, Микеланджело ответил: «Он с успехом доводит до конца все, что начинает». «А как ты думаешь, он может победить тебя?» И снова Микеланджело с трудом выдавил ответ: «Мы оба приложим все свои силы». «Вот не знал, что ты такой скромница». Микеланджело покраснел. Он решил во что бы то ни стало превзойти Сансовино и победить его. Но он не желал говорить о нем ни одного дурного слова. Лео Бальони сказал мне, что у меня мало друзей. Сансовино мой друг. Я не хочу его потерять. Ториджани тоже участвует в конкурсе и говорит каждому встречному, что блок Дуччо передадут ему, так как он был против Медичи. Тебя же, — говорит он, — не допустят к конкурсу, поскольку ты поддерживал Пьеру. Паоло Руччеллай считает, что тебе надо вовремя приехать во Флоренцию и помириться с сеньорией. Этот разговор стоил Микеланджело нескольких бессонных ночей. И опять он мог только благодарить Бальони за его щедрый подарок — свечи из козьего жира. В середине января вновь пошел густой снег. Он не прекращался двое суток. С севера потянуло холодом. На несколько недель установилась сильная стужа. Внутренний дворик в доме Микеланджело завалили сугробы. В комнатах гулял ледяной ветер. Сквозь ставни из дерева и холстины он легко прорывался внутрь. Три жаровни отнюдь не нагревали воздух. Микеланджело работал в шапке и наушниках, обвязав грудь и плечи одеялом. В феврале снег и стужа подступили вновь. Город замер. Рынки опустели. Лавки не открывались. Слякоть и обледеневшая грязь на улицах держали людей по домам. Микеланджело и Арджиенто мучились несказанно. Микеланджело укладывал мальчика на ночь в свою кровать, чтобы обоим было теплее. По белой известке стен сочилась влага. В тех углах, над которыми на крыше лежал затвердевший снег, струйки воды текли медленнее, но зато держались дольше. Купить угля было трудно, цены на него подскочили так, что Микеланджело приходилось беречь каждую пригоршню. Арджиенто часами бродил по пустырям и рылся в снегу, выискивая древесное топливо для очага. Микеланджело простудился и слег в горячке. Арджиенто стащил на какой-то стройке два кирпича, нагревал их в очаге и, обернув полотенцем, подкладывал к ногам Микеланджело, когда у того был озноб. Кормил он его горячим говяжьим бульоном. Всякая работа стала. Сколько дней это продолжалось, Микеланджело потерял счет. К счастью, статую надо было лишь отполировать. На такую тяжкую физическую работу, как рубка мрамора, у Микеланджело теперь не хватило бы сил. Ему хотелось отполировать оплакивание, добившись того совершенства, какое только способен дать мрамор. Бархатистая поверхность статуи должна была быть безупречной. В первый же теплый день он пошел в Трастевере и купил несколько больших комков пемзы. Дома он молотом раздробил эти комки, стараясь придать каждому осколку равные грани. Теперь, положив кусок пемзы на ладонь и прижимая его шелковистые продольные волокна к камню, он начал полировать широкие плоскости платья Богоматери, грудь и ноги Христа. Работа была медленная, требовавшая бесконечного терпения. Она заняла не один день и не одну неделю. Затем он резцом нарезал пемзу так, чтобы у кусков образовались острые края. Надо было проникнуть во все впадины и бороздки волос, одежды, пальцев, рук и ног. А чтобы отполировать морщины вокруг ноздрей Христа, пришлось изготовить заостренные, вроде примитивных стрел, палочки. Он не стал до конца обрабатывать спину Марии, поскольку статуя предназначалась для ниши. Задняя сторона камня, как и скамья Богородицы, была лишь грубо обтесана. Отполированный белый мрамор, мерцая, освещал грязную комнату, превратив ее в подобие какой-то сияющей капеллы с цветными витражами. Уродливый художник действительно сотворил красоту. первым увидел законченную скульптуру Сан-Галло. Он ни слова не сказал о религиозном характере работы. Но как архитектор расхвалил Микеланджело за треугольную композицию, за найденное равновесие линий и масс. Якопо Галли, появившись в мастерской, долго молча стоял у оплакивания. Потом он сказал тихо: «Я выполнил свой договор с кардиналом Сен-Дени. Это самая прекрасная работа по мрамору, какая только есть ныне в Риме. Даже не знаю, как быть с установкой статуи», — заговорил Микеланджело. «В договоре не сказано, что мы имеем право поставить оплакивание в храме святого Петра. Если бы кардинал был жив. А мы не будем никого и спрашивать. Установим статую без всякого шума. Если никто ничего не знает, никто ничего и не оспаривает». Микеланджело стоял ошеломленный. «Вы хотите сказать, что мы втащим туда статую тайком?» «Нет, не тайком, но без всякого шума. Как только оплакивание окажется в нише, никто не потребует убрать его оттуда». «Но ведь папа так любил кардинала. Он приказал устроить ему трехдневные похороны. Он разрешил ему поставить статую в капелле королей. Неужели кто-то будет теперь возражать против этого?» «Уверен, что не будет», — успокоил его Галли. «Вам надо нанять своих приятелей с камнебитных складов. Они-то и перевезут статую в церковь. Завтра же после обеда, когда весь город отдыхает». У статуи было столько уязвимых частей — руки, ноги, складки платья Богоматери. Микеланджело сомневался, возможно ли без риска поднимать и нести ее на брусьях и вагах, хотя, конечно, статуя будет надежно закутана. Он позвал Гуфатти осмотреть статую в мастерской и спросил его, как в данном случае поступить. Гуфатти молчал, расхаживая вокруг изваяния, затем сказал: «Придется кликнуть все семейство». Семейство Гуфатти состояло не только из трех его рослых сыновей, но и из множества племянников. Они не позволили Микеланджело даже прикоснуться к статуе, окутали ее десятком ветхих одеял и с гомоном, спорами и криком подняли ее с пола. Они понесли ее, 8 крепких мужчин, к старой телеге, поставили на соломенную подстилку и привязали веревками. Телега осторожно двинулась по булыжной Виа Постерула, проехала мост Святого Ангела, потом свернула на новую, очень ровную и гладкую Виа Алессандрина. Она была отремонтирована и обновлена по приказанию папы в честь юбилейного года. Шагая вслед за телегой, Микеланджело впервые за все свое пребывание в Риме благословлял заботливость папы. У подножия лестницы в 35 ступеней телега остановилась. Гуфатти сняли статую и с натугой понесли ее вверх. По первому из трех маршей, заключавшему 7 ступеней. Тащить статую было так тяжело, что лишь сознание святости ноши удерживало этих людей от бранных слов. Одолев первый марш, Гуфатти с мокрыми от пота лбами сели отдохнуть, затем вновь подняли статую и понесли ее через атриум, мимо плещущего фонтана, к самому порталу. Оглядевшись здесь, пока Гуфатти снова отдыхали, Микеланджело заметил, что здание базилики накренилось еще больше, чем в ту пору, когда он начинал работу над оплакиванием. Оно было теперь в столь бедственном состоянии, что, казалось, его уже нельзя и отремонтировать. И тут тревога сдавила Микеланджело горло. Ведь его оплакивание попадет в храм, который вот-вот рухнет. А вдруг его опрокинет хотя бы первый же ураган, налетевший с Альбанских гор? Микеланджело вообразил на минуту, как он, сидя на корточках среди развалившихся камней храма, собирает осколки своей статуи. Однако скоро он успокоился, вспомнив, что Сангалло показывал ему на чертежах, каким образом можно укрепить базилику святого Петра. Гуфатти снова взялись за свою ношу. Микеланджело показывал им путь внутрь храма, под своды пяти нефов, подпираемых сотнями колонн, когда-то свезенных со всего Рима. Потом, оставив за собой с левой стороны массивную фигуру Христа на троне, вошел в капеллу королей Франции. Гуфатти опустили статую перед пустой нишей, сняли с нее одеяло, чисто вытерли от пота руки и с благоговением установили оплакивание на предназначенное место. Микеланджело бдительно следил, чтобы статуя заняла там наивыгоднейшее положение. Кончив работу, Гуфатти купили у старушки в черном одеянии свечи и зажгли их перед статуей. Взять деньги за свой тягчайший труд они решительно отказались. — Мы получим свою плату на небесах, — сказал отец семейства. Это была самая высокая награда, на какую только мог рассчитывать Микеланджело. И, как оказалось, это была единственная награда, которую он получил. Якопо Галли явился в капеллу в сопровождении Бальдуччи. Банкир радостно кивал головой. Старый Гуфатти недоуменно взглядывал на своих сыновей и племянников и спрашивал: «И это все? И никакой службы? И никакого священнического благословения?» «Статуя благословлена еще в самом начале, когда она рождалась», — ответил Галли. Гуфатти и Арджиенто преклонили перед святой девой колено, перекрестились, шепча молитву. Микеланджело смотрел на оплакивание, испытывая грусть и пустоту в душе. Когда он, уходя из капеллы, повернулся и взглянул на статую в последний раз, он почувствовал, как печально и одиноко святая дева, самое одинокое человеческое существо из всех, каких Господь только создавал на земле. Он заходил в храм святого Петра ежедневно. Из паломников, стекавшихся в Рим, редко кто давал себе труд заглянуть в капеллу королей Франции. А те, кто заглядывал, торопливо преклоняли колено перед оплакиванием, крестились и шагали прочь. Поскольку Галли советовал избегать шума, почти никто в Риме не знал, что в базилике святого Петра появилась новая статуя. Микеланджело и не ведал, как воспринимают его работу. На этот раз не было даже тех противоречивых суждений, какие высказывали в свое время поэты и профессоры в саду Галли. Паоло Руччеллаи, Сангалло и Кавальканти побывали в храме. Остальные же римские флорентинцы, опечаленные и возмущенные казнью Савонаролы, отказывались заходить внутрь стен Ватикана. Отдав почти два года всепоглощающей работе, Микеланджело праздно сидел теперь в своей унылой комнате. Сидел опустошенный, подавленный. Никто не заходил к нему поговорить о скульптуре. Он был так утомлен, что не мог даже думать о блоке Дуччо. Понимая, что время для этого еще не наступило, не предлагал ему никакой новой работы и Галли. Однажды вечером Микеланджело бродил по храму и увидел, как некое семейство — отец, мать и их взрослые дети, судя по одежде, говору и жестам, коренные ломбардцы — стоит перед его оплакиванием. Желая послушать, что они говорят, Микеланджело подошел к ним поближе. «А я тебе говорю, что узнаю его работу», — утверждала мать семейства. «Это высек тот парень из Остено, который делает все надгробные памятники». Отец замахал руками, словно стряхивая с них высказанную супругой мысль, как собака стряхивает с себя воду. «Нет, нет, что ты! Это наш земляк, миланец Кристофоро Солари по прозвищу Горбач. Он высек много таких статуй». Той же ночью Микеланджело тихо шел по улицам, держа в руках зеленую парусиновую сумку. Он вошел в храм святого Петра, вынул из сумки и зажег свечу, вставил ее в проволочную петлю на своем картузике, потом вытащил из сумки инструменты. Дотянувшись через тело Христа к Богородице, он убедился, что пламя свечи ровно освещает ее, и поднял резец и молоток. На ленте, бежавшей с груди Марии, он быстрыми и изысканно красивыми буквами высек: «Микеланджело Буонаротти, флорентинец, создал». Он вернулся домой и стал собирать свои вещи. Сотни рисунков, сделанных во время работы над вакхом и оплакиванием, он бросил в огонь очага. Арджентино тем временем сбегал за Бальдуччи. Тот явился, наспех одевшись и не причесав волос. По просьбе Микеланджело он обещал сбыть всю обстановку комнаты перекупщику в Трастевере. На небе еще только начинала брезжить заря, как Микеланджело и Арджиенто с парусиновыми сумками в руках подошли к народным воротам. Микеланджело нанял двух мулов и, присоединившись к каравану, с первыми лучами солнца тронулся в путь во Флоренцию.